Глава шестая. В отсутствии необходимости работать есть свои преимущества, особенно для того, кому надо за несколько дней подготовить комедийные сценки. Борюсь с желанием украсть идею, подсмотренную на комедийном канале, но знаю, что мама бы этого не одобрила. Вместо этого берусь за дело и целую неделю брожу по городу. Все услышанное и увиденное кажется мне удивительно смешным и дает богатую пищу для фантазии. В надежде полностью исключить или хотя бы свести к минимуму возможность провала, часами репетирую перед зеркалом, оттачиваю жесты и мимику. Все дни ощущаю, как желудок скручивается в тугой узел, глаза окаймляют живописные черные и красные круги. Внезапно мне приходит в голову, что намерение мамы не было таким с самого начала. Поставив организацию комедийного шоу в самое начало списка, она хотела отвлечь меня от тревожных и печальных мыслей о ней. К сожалению, она добилась обратного. Элизабет Боулингер ничего так не любила, как веселый смех. Каждый раз, когда мне доводится услышать нечто уморительно смешное или то, что заставляет просто улыбнуться, я мечтаю сразу же поделиться с мамой. Будь она жива, я бы позвонила и сказала: «Хочу рассказать тебе смешную историю». Именно это она и любила. Бывало, умоляла рассказать сразу, но чаще приглашала на ужин. Однажды, когда мы только налили вино, она наклонилась ко мне и вцепилась в руку со слезами. «Давай же, дорогая, я ждала целый день». Я начала рассказ, неизменно приукрашивая, используя различные интонации, звуковые эффекты. Даже сейчас я слышу ее заливистый смех. Вижу, как она вытирает слезы в уголках глаз. Замечаю, что улыбаюсь. Я понимаю, что впервые со дня смерти мамы воспоминания о ней не причиняют боль. Такого результата и добивалась женщина, любившая веселый смех. Ночь перед выступлением. Я лежу без сна, нервная и переполняемая тревогами. Свет уличного фонаря пробирается сквозь деревянные жалюзи и падает на грудь Эндрю. Приподнимаюсь на локте и с интересом разглядываю светлую дорожку. Грудь вздымается, и одновременно с его губ слетает едва уловимый звук. Собираю всю силу воли, чтобы не провести рукой по гладкой коже, пахнущей маслом для тела. Руки Эндрю скрещены на идеально плоском животе. Лицо безмятежно спокойное и напоминает мне последний виденный мной облик мамы. «Эндрю!» — шепчу я. «Мне так страшно!» Неподвижное тело предлагает продолжить. Или мне это кажется? Завтра вечером мне выступать в комедийном шоу. Я так хотела тебе рассказать, чтобы ты поддержал меня и обязательно пожелал успеха. Я хотела рассказать тебе, ведь у меня может случиться сердечный приступ, и я умру прямо там, на сцене. Но почему-то каждый раз, когда я собиралась просить тебя помочь с исполнением этих глупых целей, меня словно что-то сдерживало. Переворачиваюсь на спину и плотно смыкаю веки, чтобы сдержать слезы. В моем жизненном плане столько пунктов, которые ты никогда бы не вписал в свой план. Слова даются мне с трудом. «Я люблю тебя», — произношу я. Но фраза застревает в горле. Вместо этого с губ слетает стон. Эндрю шевелится, и сердце перестает биться. «Бог мой, вдруг он меня слышал?» Вздыхаю. «А если и слышал? Неужели это плохо, что я люблю мужчину, с которым живу под одной крышей и делю одну постель?» Закрываю глаза, и ответ внезапно врывается в сознание. «Да, это плохо, потому что я совсем не уверена, что этот мужчина может сказать мне то же самое». Лежу и смотрю на вентиляционное отверстие в потолке. Эндрю любит мой успех и мой статус, но они исчезли. Любит ли он меня саму? И знает ли, какая я на самом деле? закидываю руки за голову. В этом нет его вины. Мама была права. Я сама скрывала от него свое истинное «я», отказалась от заветной мечты и стала такой женщиной, какой он хотел меня видеть, свободной, нетребовательной и немного странной. Поворачиваю голову и смотрю на спящего Эндрю. Почему же я отказалась от жизни, о которой мечтала? Неужели мама права? Я старалась заслужить одобрение Эндрю, забыв, что с отцом мне это не удалось. Нет, что за глупости? Много лет назад я решила для себя, что одобрение отца для меня ничего не значит. Все же, как ни прискорбно признавать, есть еще причина, и менее благородная. Я боюсь потерять Эндрю. Мне до спазма кишок противно это признавать, но я боюсь остаться одна. На настоящем этапе моей жизни расставание с Эндрю видится рискованной затеей. Разумеется, я могу встретить другого мужчину, но, учитывая, что мне 34 года, это предприятие не менее рискованное, чем перевод накоплений со счета в надежном банке в инвестиционный фонд. Конечно, прибыль может стать огромной, но потеря сломает жизнь. Все, что я заработала, может исчезнуть в один миг, и в итоге я останусь ни с чем. В половине третьего вылезаю из постели и перемещаюсь вниз на диван. Лежащий на журнальном столике мобильный телефон мигает красным. Прочитываю сообщение, присланное в 11:50. «Расслабься. Тебя ждет успех. Поспи». «Это Брэд». Расплываюсь в улыбке, заворачиваюсь в плед и удобнее устраиваю голову на диванной подушке. Состояние такое, словно кто-то поцеловал в лоб и принес стакан теплого молока. Это дарит ощущение защищенности и спокойствия в душе. То, чего я так ждала от Эндрю. Огромный зал клуба комедии «Третье побережье» заполнен шумной толпой. У деревянной сцены высотой 2 фута расположено несколько круглых столиков. В глубине у стоек 3 баров собираются люди. Все вытягивают шеи, чтобы увидеть происходящее. Что случилось с ними в этот обычный вечер понедельника? Им больше нечего делать? Тянусь через стол и сжимаю руку Брэда. Чтобы быть услышанной, приходится кричать. «Поверить не могу, что позволила тебе втянуть меня в такое. Неужели не нашлось местечко потише?» 7 минут, и цель под номером 18 будет достигнута!» Он наклоняется ко мне. «И сможешь переходить к следующим 9!» «Ха, вот так стимул!» «Так давай поставим галочку, и я смогу получить лошадку и помириться со своим кретином отцом». «Извини», — прикасается обеими руками к ушам. «Плохо слышно». Залпом допиваю мартини и поворачиваюсь к подругам. «Классно выглядишь», — кричит Шелли. «Спасибо», — опускаю глаза и разглядываю надпись на футболке. «Не доверяйте пастору с эрекцией». Раздается оглушительный взрыв хохота, заставляя обратить внимание на сцену. «Чудовищное везение! Мне предстоит выступать после любимца публики, долговязого рыжеволосого парня, вещающего о тёлках и сиськах». Разглядываю упитанного юношу, сидящего напротив. Перед ним стоит бокал пива и 3 рюмки в ряд. Он свистит и выбрасывает вверх кулак. На сцену выскакивает ведущий и берет микрофон. «Аплодисменты Стиву Пинкни!» В ответ раздается рев толпы. Сердце падает, с трудом хватаю ртом воздух. «Удачи, сестренка!» — кричит мне Шелли. «Рассмеши нас, Чика!» — добавляет Меган. Брэд сжимает мою руку. «Лиз, гордилась бы тобой!» От его слов сжимает грудь. Краем глаза замечаю Билла, организатора шоу. Он энергично машет мне рукой. Ощущение времени притупляется. Делаю шаг за шагом в сторону сцены, ощущая себя смертником, идущим на электрический стул. «А теперь, Брэд!» Ведущий делает паузу, ожидая тишины. «Наш следующий гость здесь впервые. Брэд Боулингер, поддержим!» Поднимаюсь по ступенькам на сцену. Ноги трясутся так сильно, что боюсь оступиться и не дойти. Добираюсь до микрофона и вцепляюсь в стойку обеими руками, чтобы не потерять равновесие. Меня выхватывает белый луч и ослепляет, заставляя скосить взгляд в сторону. Несколько акров площади занято людьми, смотрящими на меня в ожидании. Неужели я сейчас смогу шутить? Господи, помоги мне. Нет, мама, помоги мне. В конце концов, из-за тебя я попала в такую идиотскую ситуацию. Закрываю глаза и представляю, что мы сидим в столовой. Воображаю, как мама говорит мне. «Давай же, дорогая, я ждала целый день». Делаю глубокий вдох и ныряю в кишащие акулами воды клуба «Третье побережье». «Всем привет!» Из микрофона раздается пронзительный визг и заглушает мой дрожащий голос. Сидящие за ближайшими к сцене столиками вскрикивают и закрывают уши руками. Беру микрофон в руку. «Извините, я первый раз на сцене!» Не ожидала, что микрофон станет меня перебивать. Нервно хихикаю и украдкой смотрю на своих друзей. Брэд дергает коленом, словно у него тик. Шелли пристраивает камеру. Вы, должно быть, ожидали увидеть парня, когда услышали имя Брэд. Со мной такое часто происходит. Это не жизнь. Вернее, сложно жить с мужским именем. Не представляете, какими вредными бывают дети. Я бежала домой из школы, рыдала и умоляла моего брата Джо Энн всех побить. Тайком оглядываю толпу слушателей, ожидая увидеть улыбки и услышать смех. Но единственное, что мне достается в награду, — приглушенные смешки Меган. «Да», — произношу я, — «моего брата Джо Энн». «Не смешно!» — кричит кто-то пьяным голосом. Задыхаюсь, словно меня силой ударили в живот. «Вы не представляете!» Сколько мучений и насмешек я вынесла из-за своего имени в католической школе. Кто из вас продукт воспитания католической школы? Раздаются редкие хлопки, но и это приободряет. Монахини в моей школе были такими строгими, что перерыв на несколько минут после обеда, чтобы зайти в комнату для девочек, казался нам настоящими каникулами. Брэд, Меган и Шелли громко смеялись именно над этой фразой. Однако остальная публика молчала. Некоторые смотрели на меня с вежливой улыбкой. Другие поглядывали на часы и нажимали кнопки мобильных телефонов. «Переходи к главному!» — выкрикивает кто-то из толпы. У меня такое ощущение, что меня сейчас стошнит, или, того хуже, я разревусь прямо на сцене. Перевожу взгляд на электронные часы, вмонтированные в пол сцены. Прошло только 2 минуты и 4 секунды. Бог мой, у меня остается еще 5 минут. И что делать, Господи? Я ни одной шутки не помню. Холодея от ужаса, вытираю потные ладони от джинсы и лезу в задний карман в надежде еще спастись. «Святые угодники, шпаргалка!» Голос задних рядов. «Ты издеваешься?» Чувствую, что у меня дрожат губы. «Вернемся в школу Святой Марии!» По залу проносится стон. «Хватит этих католических шуток!» Руки трясутся так, что я с большим трудом удерживаю листок. Дело не только в том, что это была католическая школа. Это была школа для девочек. Камеры пыток для одного за двоих. Слышу пренебрежительные возгласы. Борясь со слезами, пытаюсь разобрать текст. «Господи, помоги мне!» Чтобы немного развеять скуку, люди начинают громко переговариваться. Некоторые проходят в бар или удаляются по другим надобностям. Пьяница за ближайшим столиком откидывается на спинку стула, сжав в пухлой руке бутылку. «Следующий!» — кричит он, указывая пальцем на сцену. «Жесть! Что я здесь делаю?» Оглядываюсь, готовая сбежать, но, повернувшись, вижу глаза Брэда. «Наплевать на него! Бэ! Бэ!» — выкрикивает он. «Продолжай!» В этот момент я испытываю к Брэду такую страстную любовь, что едва сдерживаю порыв броситься вниз со сцены и обнять его, и задушить. Ведь это из-за него и мамы, конечно. Я оказалась в такой глупой ситуации. «Ты сможешь! Ты почти у цели!» Преодолевая желание бежать без оглядки, поворачиваюсь к публике, этим варварам, решившим, что наступил антракт. «Монахини! Они делали все, чтобы сохранить в нас, девочках, чистоту мыслей!» Меня никто не слушает, даже группа поддержки. Меган болтает с парнем за соседним столиком. Шелли отправляет сообщение. Никто даже не смотрит на меня, кроме Брэда. Ловлю его взгляд, и он кивает. «В классной комнате у нас висело распятие, и сестра Роуз...» Тру пальцами разболевшееся горло. «Сестра Роуз прикрепила штаны поверх набедренной повязки Христа». «Еще 20 секунд, бэ-бэ!» — кричит Брэд. «Моя подруга Кэсси закрывала глаза, даже когда меняла подгузники новорожденному мальчику». «Сядь на место, леди!» — кричат из зала. «Твои шутки нас достали!» Брэд начал обратный отсчет. 7, 6, 5. Наконец он показывает 0. Резким движением вставляю микрофон в гнездо на стойке. Брэд восторженно жестикулирует. Едва спустившись со сцены, попадаю в его объятия. Вырываюсь и мечусь в поисках выхода. Свежий ночной воздух обжигает легкие при каждом вдохе. Заливаясь слезами, пробираюсь к стоянке и, с трудом разбирая дорогу, иду к машине. Опираюсь на крышу и опускаю голову. Через секунду на плечо ложится чья-то ладонь. «Не плачь. Бэ-бэ, ты смогла. Все кончено». Брэд успокаивает меня и гладит по спине. «Это же провал!» Силой ударяю кулаком по жестяной крыше. Резко поворачиваюсь и смотрю прямо ему в глаза. «Я же говорила тебе, что не умею смешить людей!» Брэд обнимает меня, а я не сопротивляюсь. «Черт бы побрал эти мамины идеи!» Бормочу я в его шерстяной шарф. «Я стала посмешищем! О нет, даже не посмешищем! Надо мной даже из жалости никто не смеялся!» Брэд делает шаг назад и извлекает из нагрудного кармана розовый конверт. «Позволим, Элизабет, высказаться в свое оправдание». Утираю нос тыльной стороной ладони. «Ты отдашь мне письмо?» Он смахивает слезу с моей щеки и улыбается. «Полагаю, ты заслужила в столь важный момент». Мы садимся в мою машину, и я первым делом включаю печку. Сидящий на пассажирском месте Брэд вскрывает конверт и приступает к чтению. «Дорогая Брэд, ты расстроена из-за провала? Какие глупости!» «Что? Она знала?» «С чего ты взяла, что все должно было получиться идеально? Даже я не очень в этом уверена. Где-то на жизненном пути ты потеряла данную тебе Богом стойкость. Счастливая маленькая девочка, которая так любила петь, рассказывать смешные истории и танцевать, превратилась в истеричную и неуверенную в себе особу». Голову сжимает тугим обручем. «Но ведь это ты заставила меня, мама, — думаю я. Сегодня вечером ты жила, моя маленькая артистка. Такой ты была всегда, и этим я очень довольна. Любые эмоции, даже тревога, лучше бессмысленного прозябания. Пусть события сегодняшнего вечера служит тебе напоминанием о том, какой ты можешь быть стойкой, мужественной и храброй. Когда внезапно тебя охватит страх, вспомни о том, что ты умеешь быть стойкой, и стряхни его с себя. Будь такой, какой я тебя знала. Элеонора Рузвельт говорила: «Каждый день надо делать то, что тебя пугает. И ты, моя милая, заставляй себя делать то, чего страшишься. Рискуй и посмотри, что из этого выйдет. Только такие действия превращают жизненный путь во что-то стоящее». Брэд делает недолгую паузу и заканчивает: «Я люблю тебя и горжусь тобой, мама». Беру письмо в руки и внимательно перечитываю, прикасаясь кончиками пальцев к написанным мамой словам. Что же она от меня хочет? Вспоминаю об Эндрю, работе учителя, Кэрри, и содрогаюсь. Из всех мыслей одна меня особенно пугает, и я стараюсь выкинуть ее из головы. Да, сегодня мое выступление было провальным, но самое ужасное то, что я готова попробовать еще раз.